Глава 35. Мне внезапно стало холодно, а Олег почти равнодушно продолжал. Мы проверили, чем занимался Антон Петрович в последние дни перед смертью. Он метался по Москве, похоже, предпринял собственное расследование. Съездил в психушку, где лежала Кира, встретился с Яковом, потом отправился к Владимиру Ивановичу Колесникову, следователю, а тот затребовал из архива закрытое дело Вадима. Когда мои ребята тоже добрались до документов, то там обнаружились интересные вещи. «Какие?» Олег поправил воротник водолазки. «Их много. Все сейчас перечислять нет надобности. Хоть для примера скажи». — попросила я. На ноже, которым убили Полину, не нашли отпечатков пальцев. Получалась странная ситуация. Вадим влез в комнату, испугался воплей инвалида, схватил очень кстати лежавший на самом виду тесак, зарезал девушку, взял шприц с дозой, укололся, пошел в ванную, тщательно вымыл пластмассовую ручку ножа, вернулся назад и упал, положив орудие убийства около себя. Ну не глупо ли? Даже получив большую порцию наркоты, Вадим мог успеть спокойно вылезти в окно. Зачем, уничтожив отпечатки, вновь нести нож в спальню Полины? Понимаешь? Я кивнула. Антон Петрович тоже разобрался в произошедшем и испытал радость. — продолжил Олег. «Да, Вадим был наркоман, но он никого не убивал». Не успела эта мысль прийти в голову мужчине, как ей на смену появилась иная — преступница Милочка. И каково несчастному отцу? Каркину пришлось пережить тяжелые минуты, а в конце концов он нашел оправдание для дочери. Людмила ни при чем. Во всем виноват он, Антон Петрович. Не завел бы любовницу, не появился бы на свет Вадим, и Милочке не пришлось бы затевать убийство Полины Феоктистовой. И Каркин решил покарать единственного преступника, то есть самого себя. В предсмертном письме он открыл всю правду, объяснил причины своего самоубийства и потребовал от дочери двух вещей. Первое. Мила заботится о матери, помогает той, бросает занятия искусством, становится во главе фирмы и работает до седьмого пота. Второе. Эльза Генриховна будет вторым лицом бизнеса. Ей надлежит передать пост коммерческого директора. Только в этом случае любовница промолчит и не расскажет никому, кто на самом деле виновен в убийстве Феоктистовой. Кстати, для Эльзы Антон Петрович тоже составил послание. Письмо осталось лежать у нее в сейфе. Оно подтвердило многие наши догадки. «Но почему Эльза убила Лидию?» — забеспокоилась я. Куприн вынул бумажник, положил его на стол и сказал. «Думаю, дело обстояло так. Лидия — человек амбициозный, ей очень хотелось стать начальницей. Капстынь работала в фирме со дня основания и рассчитывала сейчас сделать карьерный рывок. Когда Мила, став хозяйкой дела, превратила Эльзу в коммерческого директора, Лидия потерла руки. Все просто отлично. Теперь она сядет на прежнее место Эльзы Генриховны. Но надежда не сбылась. Вместо себя Эльза поставила Машу Трубину». «Это кто такая?» — изумилась я. «Неважно», — отмахнулся Куприн. «Сотрудница, которая ко всем событиям, связанным с личными проблемами Каркиных, отношения не имеет». Узнав о таком повороте дела, Лидия возмутилась и пошла выяснять отношения с Эльзой. «Точно!» — подскочила я. В самый разгар нашего с Капстынь разговора позвонили. Она схватила трубку и возмущенно спросила: «Кого? Машку?» А потом мгновенно забыла про меня и убежала. «Вот-вот», — кивнул Куприн. Услышала про назначение другой женщины и понеслась к Эльзе. Лидия потребовала ответа на вопрос, почему в начальнике выбрана Маша. Стала шантажировать Эльзу, пугать ее разоблачением. Мол, ей известна правда об убийстве Полины. Может, намекнула еще и на странно быстрое обогащение Эльзы. Удивилась ее богатству, такому внезапному. А любовница Каркина убила Лидию, потом испугалась и покончила с собой, — довершила я. Смерть Лидии наступила от повреждения височной кости. Тихо поправил меня Куприн. Скорее всего, события развивались таким образом. Эльза идет в комнату, где оформляют заказы VIP-клиентов. Лидия вбегает следом, начинает разговор. Он перерастает в ссору. Может быть, Капстынь не выдержала, подлетела к Эльзе, схватила ту за плечи и выкрикнула нечто типа: «Все знаю про убийство Феоктистовой. Понимаю, почему Милка тебя так высоко поставила. Обязательно пойду в милицию и потребую разобраться. А еще я в курсе твоих тайных делишек. Вадим-то не виноват, зато маменька его проворачивает темные делишки. Тебя посадят, имущество конфискуют». Эльза оттолкнула потерявшую от злости голову Лидию. Та покачнулась на каблуках и упала, причем очень неудачно, разбив висок об угол стола. Смерть Капстынь наступила почти мгновенно. Что оставалось делать Эльзе? Учти, ее нервы натянуты до предела. На голову женщины свалилось сообщение о невиновности Вадима. Недавно покончил с собой Антон Петрович. Умерла Анна Семеновна. Эльза стояла перед трудным выбором. Обелить Вадима или ради материального благополучия, доли в бизнесе, покрывать настоящую убийцу, молчать о роли Милки. А тут еще Лидия со своими претензиями и шантажом. И вот сейчас надо вызывать милицию. Начнутся вопросы, почему упала Капстынь. Вы ее толкнули? Из-за чего возник скандал? Слово за слово вытянут правду, узнают про убийственный бизнес. Посадят, конфискуют имущество. Любимый Яшенька останется нищим на улице. Она не знала законов? Если в квартире, кроме преступника, прописаны еще люди, то жилплощадь не отбирают, и... Прими во внимание психическое состояние Эльзы, — остановил меня Олег. Думаю, с ней случилось нечто типа реактивного психоза. Женщина потеряла способность мыслить логично. Ей было очень страшно. Вот нервы и не выдержали. Она испугалась, что признается следователю во всем, лишит любимого Яшу материального благополучия. И Эльза принимает решение. Она отправляется в свой кабинет, где выпивает яд. Эльзу Генриховну находят раньше, убитую Лидию обнаруживают позже, уже после того, как тело коммерческого директора отправили в морг. Все. Занавес опущен. «У меня заболела голова», — пожаловалась я. «Кто же виноват в произошедшем? Кто главный раздуватель костра?» «Любовь», — без тени улыбки ответил Олег. «Страшная, между прочим, вещь. Каркин любит Эльзу, но одновременно испытывает самые нежные чувства к Анне Семеновне. Ни одну из женщин он бросить не может, а все из-за любви. Милка любит папу и не хочет ни с кем его делить. Но еще она очень любит денежки и не желает подпускать Вадима к фирме. Эльза очень любит Каркина, но еще она любит Якова, хочет обеспечить приемного сына, поэтому за долю в бизнесе соглашается молчать о роли Милки в убийстве Полины. Сколько раз я сейчас употребил глагол «любить»? Все друг друга любят, все друг друга из-за любви и уничтожили. «Где Милка?» — прошептала я. «В СИЗО», — спокойно ответил Олег. «Но она мне звонила по телефону», — Куприн крякнул. «Сколько не отбирают в камерах мобильные, они снова там появляются. Видно, очень ты Милку задела, раз та у пахана аппарат позвонить попросила. Чего сделала-то?» «Очень любила дядю Антона с тетей Аней и хотела доказать, их репутация чиста», — еле слышно ответила я. «Опять любовь», — кивнул Куприн.